Финдесикль. Конец века. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. Это, боюсь, не вопрос чутья. Скорее, влияние небытия на бытие, охотника, так сказать, на дичь, будь то сердечная мышца или кирпич. Мы слышим, как свищет бич, пытаясь припомнить отчество тех, кто нас любил, барахтаясь в скользких руках лепил. Мир больше не тот, что был прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, кушетка и комбинация, соль, острот. Кто думал, что их сотрет, как резинка из бумаги усилия карандаша, время, никто, ни одна душа. Однако время, шурша, сделало именно это, поди его упрекни. Теперь повсюду антенны, подростки, пни вместо деревьев, ни в кафе не встретишь сподвижника, раздавленного судьбой, ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой ангела в голубой юбке и в кофточке. Всюду полно людей, стоящих то плотной толпой, то в виде очередей. Тиран уже не злодей, но посредственность. Также автомобиль, больше не роскошь, но способ выбить пыль из улицы, где костыль инвалида поди навсегда умолк. И ребенок считает, что серый волк страшнее, чем пехотный полк. И как-то тянет все чаще прикладывать носовой к органу зрения, занятому листвой, принимая на свой счет возникающий в ней пробел, глаголы в прошедшем времени, букву «Л», арию, что пропел голос кукушки. Теперь он звучит грубее, чем тот же Каварадосси, примерно как «хоть убей» или «больше не пей», и рука выпускает пустой графин. Однако в дверях не священник и не раввин, но эра по кличке Фин де Секль. Модно все черное. Сорочка, чулки, белье. Когда в результате вы это все с нее стаскиваете, жилье озаряется светом примерно в 30 ватт, но с уст вместо радостного виват срывается виноват. Новые времена. Печальные времена. Вещи в витринах, носящие собственные имена, делятся имена, те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те, которые по собственной темноте вы приравниваете к мечте человечества. В сущности, от него другого ждать не приходится. О неодушевленности халуя и о вообще анонимности. Это, увы, итог размножения, чей исток не брюки и не восток, но электричество. Век на исходе. Бег времени требует жертвы, развалины. Баальбек его не устраивает. Человек тоже. Подай ему чувства, мысли плюс воспоминания. Таков аппетит и вкус времени. Не тороплюсь, но падаю. Я не трус. Я готов быть предметом из прошлого, если таков каприз времени сверху вниз смотрящего или через плечо на свою добычу, на то, что еще шевелится и горячо, на ощупь. Я готов, чтоб меня песком занесло, и чтоб на меня пешком путешествующий глазком объектива не посмотрел и не исполнился сильных чувств. По мне, движущее вовне время не стоит внимания, движущееся назад стоит или стоит, как иной фасад, смахивая то на сад, то на партию в шахматы. Век был, в конце концов, неплох, разве что мертвецов в избытке, но и жильцов, включая автора данных строк, тоже хоть отбавляй и впрок, впору давая срок, мариновать или сбивать их в сыр, в камерной версии черных дыр, в космосе. Либо самый мир сфотографировать и размножить 6 на 9, что исключает лезть, чтоб им после не лезть в попыхах друг на дружку, как штабель дров, под аккомпанемент авиакатастроф. Век кончается. Проф. Бубни, тыча пальцем вверх о слоях земной атмосферы, что объясняет зной, а не как из одной точки попасть туда, где к составу туч примешиваются наши спаси, не мучь, прости, вынуждая луч разменивать его золото на серебро. Но век, собирая свое добро, расценивает как ретро, и это на полюсе лает лайка и реет флаг, на западе глядят на восток в кулак, видят забор, барак, в котором царит оживление, вспугнуты лесом рук, птицы вспархивают и летят на юг, где есть арык, урюк, пальмы, тюрбаны, и где звучат там-там, но присматриваясь к чужим чертам, ясно, что там и там главное сходство между простым пятном и, скажем, классическим полотном в том, что мы их в одном экземпляре не встретим. Природа, как бард вчера, копирку, как мысль пчела, букву, как рой пчела, искренне ценит принцип массовости, тираж, страшась исключительности, пропаж энергии, лучший страж, каковой есть распущенность. Пространство заселено. Трению времени о него вольно усиливаться, сколько влезет, но ваше веко смыкается. Только одни моря невозмутимо синеют, издали говоря то слово «заря», то «зря». И, услышавши это, хочется бросить, рыть землю, сесть на пароход и плыть не с целью открыть остров или растение, прелесть иных широт, новые организмы, но ровно наоборот. Главным образом — род. 1989.